Дорогие братья и сестры, очень важная тема, которую избрали молодежи. Вера – это не просто что-то такое безнадежное или неутвержденное. Вера, можно сказать, что это как бы невидимый контакт человека с Богом. И посредством этой веры человек, он может познавать Бога, может ощущать проявление Божьей силы, могущества Божьего. И не только. Через веру человек он может угождать Богу. И как мы здесь прочитали, что записано это в 6 стихе, в послании евреям с 11 главы, «А без веры угодить Богу невозможно». Я думаю, что каждый из нас здесь уже не один год ходит на собрание, знает, что такое вера, уже сталкивался с Богом. Бога никто никогда не видел. И Бога мы познаем только верой. Верим в то, что Бог, Он действительно есть на этой земле. Бог, Он действительно воздающий. Дорогие друзья, а с нашей стороны мы верой нашей должны угождать нашему Богу. А как это на практической жизни проявлялось или проявляется в нашей жизни, дорогие друзья? Очень много в Библии мест, которые говорят о том, что были те мужи Божьи, которые действительно верой своей угождали Богу. И мне хотелось обратить внимание или взять пример, это Ной, он тоже один из мужей, те, которые угождали верой своей Богу. И хочется рассмотреть веру Ноя, в чем она как бы особенна, или в чем видно, что действительно эта вера Ноя, она была угодна Богу. Этой верой он угождал Богу. Я прочитаю один стих из книги Бытие из 6 главы, 9 стих. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Дорогие друзья, мы ходим пред Богом или нет? Как это можно понять своим человеческим разумом, вот эти слова? Ной ходил пред Богом. Видел Ной Бога перед собой или нет? Был Бог позади Ноя или нет? Как действительно Ной ощущал присутствие Божие? И как он это чувствовал, что Бог как бы наблюдает за ним или Бог видит его? Это он все понимал верой, дорогие друзья. Он принимал это верой. Он знал, что есть Бог. Он знал, что Бог, Он взыщет за каждые дела человека. Будет воздаяние. Он знал это. И написано, что Ной ходил пред Богом. Если проверить нашу, каждого из нас, жизнь, действительно ли я хожу пред Богом? Действительно ли в моем сознании есть такое понимание, что Бог видит меня? Видит мои мысли, видит, куда я иду, стремления мои, желания мои. Дорогие друзья, это очень важно в жизни человека, когда человек хочет действительно угодить Богу верой своей. Если человек не имеет такого сознания, что Бог, Он видит меня, он не сможет угодить Богу верой своей. Дальше написано здесь, что Ной был праведный. Откуда берется праведность, дорогие друзья? Если взять то время, в которое жил Ной, в таком большом количестве людей один остался праведник, который действительно верою своей угождал Богу. Все остальные люди, они настолько были грешны, настолько извратили путь свой, что даже Бог не мог смотреть на них, потому что очень сильно были в грехе. Но Ной живя среди такого общества, он имел веру. Имел веру в Бога. Хотя даже и люди, может, и не понимали его, видя его жизнь такую непорочную. Но Ной имел веру в Бога. Ной был человек праведный. Праведный человек – это тот, который действительно жизнь свою основывает на правде. Который не стремится к лжи, к неправде. Он действительно познал, что в Боге есть правда. И на Боге он строит жизнь свою. Дальше написано, что Ной был человек непорочный. Это означает, что нравственно чистый человек. В таком обществе, дорогие друзья, где был разврат, не совсем легко остаться чистым нравственно, дорогие друзья. Потому что вокруг столько всего греховного, и сохранить вот эту чистоту, вот эту веру в Бога, чтобы вера действительно она была угодной Богу, дорогие друзья, практически было невозможно. Но именно потому, что Ной, он видел пред собой Бога или чувствовал, что Бог надзирает над ним и знал, что Бог праведный, он старался делать правду и был непорочен в этом мире. Ему, несомненно, помогал в этом Бог, потому что человек без Бога делать ничего не может. Дорогие друзья, также хотелось обратить внимание на то, что это записано тоже в этой же главе 6, 22 стих. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог». Так он и сделал. Для того, чтобы нам, дорогие друзья, угождать нашему Господу верой нашей, нам нужно делать все так, как говорит нам Господь. Потому что, дорогие друзья, у нас есть своя голова. Каждый человек, он привык думать за себя, планировать жизнь свою, смотреть в будущее, кем я буду, что я буду делать, как мне дальше жить. И порой у человека не хватает дальнозоркости, чтобы действительно продумать весь путь свой. Но Ной, он делал все так, как говорил ему Господь. И поэтому вера его была угодна Богу. Дорогие друзья, если бы была у нас голова просто как, можно сказать, круглый шарик, то можно было легко повиноваться Богу. А когда мы, рассуждая, когда действительно смотрим на путь христиан, на тех людей, которые шли верой по этой земле, их путь был не совсем легкий. Потому что всегда это граничит с опасностями, граничит с потерей жизни даже. Потому что очень многие праведники, чтобы сохранить веру, чтобы вера была их угодна, они даже были готовы на то, чтобы отдать жизнь свою ради того, чтобы остаться верными Господу. Так хотелось, дорогие друзья, чтобы каждый из нас сердце свое проверил. Какая вера у меня? Действительно ли я верой своей угождаю моему Богу? Этот вопрос каждый может себе задать. Каждый знает, что в моих мыслях, что в моих планах, к чему я стремлюсь. И каждый должен знать, дорогие друзья, что мы ходим пред Богом. И Бог это все видит. Может, даже мы можем это скрыть от людей, не выказывать на лицо, но Бог это все видит. И Бог будет воздавать. Если мы будем жить такой верой, чтобы угождать Господу, то мы не ошибемся в этой жизни. Если мы будем действительно делать все так, как говорит нам Бог, то мы тоже не ошибемся в этой жизни. И наша вера, она будет угодна пред нашим Богом. Аминь.